بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодня с вами поговорим об одном грехе или об одном грехе, который является большим или одним из больших грехов в исламе. Этот грех, он является великим, великим прегрешением. Алло. К сожалению, алло. Многие из мусульман, они попали в этот грех, и этот грех, к сожалению, распространен среди многих из них. И то есть благородный человек или счастливый человек, это тот человек, который Аллах Субхана ва Тааля спас его от этого дурного нрава или этого дурного греха. И поэтому просим Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он уберегал нас и вас, и всех мусульман от всех дурных качеств или нрав. Сегодня с вами, иншаллах, поговорим о аль-кадиб. То есть аль-кадиб — это значит лживость или ложь, то есть, или обман, албан, то есть аль-кадиб — это значит обман и ложь. Аль-кадиб, как ученые говорят, является одним из больших грехов в исламе. То есть доказательство этого, потому что Аллах Субхана ва Тааля, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил нам в достоверном хадисе, что был один человек, его наказали за то, что он обманул, то есть сказал одну неправильную информацию, и эта неправильная информация распространилась повсюду. Поэтому это является большим грехом. Давайте сейчас посмотрим с вами некоторые из аяти, которые были сказаны в Коране, и некоторые из хадисов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые порицают аль-кадиб. Аль-кадиб, если помните, то есть, или ложь, или обман, это одно из качеств лицемеров. Помните, мы на прошлом уроке, то есть во вторник, говорили с вами о некоторых из качеств мунафикин. Мунафикун, лицемеры, одно из их качеств, что они обманывают постоянно. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране, что человек, который он является каззабом, то есть каззаб — это лжец, тот, который постоянно обманывает. Кадиб — это обманщик, то есть кадаб — тот, который постоянно он обманывает. Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране, что аль-кадаб — тот, который постоянно он обманывает, Аллах не ведет его прямым путем. Давайте посмотрим, что Аллах Субхана ва Тааля сказал в суре Гафир. Гафир — это 40-я сура, ая номер 28. Аллах Субхана ва Тааля говорит: инна Аллаха ла яхди من هو مسرف كذاب. Читаем. Читаем. Какой аят? Сад. 40-я сура, аят номер 28. Верующий муж из рода фараона, скрывающий свою веру, сказал: неужели вы убьете мужа за то, что он говорит: мой Господь Аллах? Ведь он явился к вам с ясным знамениями от вашего Господа. Если он лжет, то его ложь навредит только ему самому. Если же он говорит правду, то вас поразит некоторое из того, что он вам обещает. Воистину, Аллах не ведет прямым путем того, кто расточительствует и лжет. Воистину, Аллах не ведет прямым путем того, кто расточительствует и лжет. В достоверном хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть со слов Самур ибн Джундуб. Вы знаете, что есть хадис длинный, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во сне видел, или подошли к нему двое ангелы, то есть подошли к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и ему показали некоторых из людей, которые Аллах их наказывал или наказывает в барзахе. То есть барзах — это жизнь после смерти. Да, уже прочитаем этот хадис длинный, который передал нам Бухари и другие. Да. Придут со слов Самура бин Джундуба, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, часто спрашивал своих сподвижников, видел ли кто-либо из вас какой-нибудь сон. И тогда ему рассказывали то, что было угодно Аллаху. Однажды утром он сказал им: «Поистине сегодня ночью ко мне явились двое, которые сказали: „Пошли“, и я пошел с ними. И через некоторое время мы подошли к лежавшему человеку, над которым с камнем в руках стоял другой человек, бросавший этот камень на голову лежавшего и разбивавший ее. И после того, как он наносил ему удар, камень откатывался в сторону, а этот человек шел за камнем и снова брал его. Еще до того, как он возвращался, голова первого снова становилась такой же, как прежде, после чего он снова подходил к нему и делал с ним то же, что и в первый раз. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я сказал им: „Преславен Аллах, кто эти двое?“ Они же сказали: „Иди, иди“, и мы пошли дальше. А через некоторое время подошли к лежавшему натянись человеку, над которым железным крюком в руках стоял другой человек, вонзавший этот крюк в угол его рта, и его ноздрю, и его глаз, с одной стороны, и раздиравший их до затылка. После чего он переходил к другой стороне лица и делал с ней то же, что делал с первой. И еще до того, как он заканчивал разрывать одну сторону, другая сторона снова становилась такой же, как прежде. А потом он снова возвращался к ней и делал то же, что и в первый раз. Что касается второго человека, мимо которого ты проходил, и которому углы рта, ноздри и глаза раздирали до самого затылка, то вина его состояла в том, что он по утрам выходил из своего дома и повсюду распространял ложь. И в Сахих Бухари и Муслим пророк Мухаммад алейхи саляту ва салям сказал: «Инна ас-сидка яхди иля аль-бир, ва инна аль-бирра яхди иля аль-джанна. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا». نعم. شتايم. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине правдивость ведет к благочестию, а благочестие приводит к краю. И поистине человек будет постоянно говорить правду, пока не запишут его пред Аллахом как правдивейшего. И поистине ложь ведет к греховному, а греховное ведет к огню. И поистине человек будет постоянно лгать, пока не запишут его пред Аллахом как отъявленного лжеца». На еще там в Полтаве я не могу заходить, то есть постоянно есть. Зависает? Зависает, сэр? У меня тоже какие-то. Слышно в Полтаве? Так и слышно? Угу. Хорошо. То есть пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как вы сейчас слышали, он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал поистине, то есть правдивость, то есть «инна сидка яхди иля аль-бир», то есть правдивость ведет к благочестию, а благочестие приводит к краю. То есть «инна сидка яхди иля аль-бир, инна аль-бирра яхди и Аль-Джанна. То есть поистине правдивость ведет к благочестию, а благочестие приводит к раю. И потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна аль-кадиб яхди иля аль-фуджур». И поистине ложь ведет к греховному. Понятно? «Инна аль-кадиб ва инна аль-фуджура ла яхди иля ан-нар». И поистине ложь ведет, то есть и воистину греховное ведет к огню. И давайте сейчас посмотрим, то есть с вами некоторые из то есть моментов или из высказывания, то есть ученых по поводу то есть лживости. Аль-Маварди рахимахуллах, он сказал, что ложь является, то есть или ложь объединяет все или объединяет все виды зла. Он сказал, потому что тот, который лжет, и тот, который обманывает, или ложь, то есть приводит к намима. Вы знаете, что такое намима? Намима — это значит, когда человек, он передает слова другому человеку, чтобы смуту создавать. Полтаки нет, да. Слышно? Ассаляму алейкум. Слышно, да. Короче, то есть аль-кадиб, как аль-Маварди рахимахуллах, он сказал, то есть аль-кадиб, ложь приводит к намима. Намима — это когда человек передает слова другого человека третьему, чтобы создавать вражду между ними. То есть ложь или обманывать приводит потом к намима, а намима потом приводит к вражде между, то есть между мусульманами. Поэтому, да, поэтому то есть аль-кадиб, как один из ученых, то есть ученые Ахль-Сунна валь-Джамаа, то есть они передали, или можно найти, то есть из того, что примеров говорит нам, что аль-кадиб или ложь является страшным грехом и страшным нравом, можно найти. Так. Давайте, баракаллаху фикум, посмотрим некоторые из причин, почему люди они обманывают. То есть мы с вами начали эту тему, обманывают или ложь. То есть давайте посмотрим, люди почему они обманывают. И потом мы с вами посмотрим некоторые из разновидностей обмана или лжи. То есть люди обманывают из-за множеств причин. Во-первых, отсутствие или из-за слабости веры. Человек, если он, у него вообще нет веры, То есть первая причина, или почему люди обманывают, то есть есть много причин, я сказал вам. Первая причина — из-за отсутствия веры. Понятно? Или слабости имана. Из-за отсутствия веры или слабости имана. Поэтому мы можем найти, что кафиры не обманывают. Обманывают, потому что нет имана. Хорошо. А мусульманин, когда он обманывает, а что, у него нет имана? Нет. У него иман есть, но из-за слабости веры. Поэтому люди, они, к сожалению, они обманывают. Дальше. Люди, они обманывают. То есть, из-за отсутствия воспитания со стороны родителей. Понятно? Понятно. Когда родители, они не воспитают своих детей, что нельзя обманывать, и надо постоянно правду, то есть говорить, тогда дети, они вырастут, и они будут, конечно, обманывать и делать неправильные поступки, как вы уже знаете. Дальше, из-за отсутствия самовоспитания, тербия датия. Каждый из нас должен себя воспитывать. Понятно, что родители, они воспитают человека, но человек, он сам должен ухаживать за свой нафс и должен воспитывать свой нафс, то есть свою душу по законам ислама. Человек, когда он не воспитывает себя, то есть по законам ислама, тогда это может привести к тому, что он будет обманывать. Дальше, следующая, то есть причина, ат-таклид аль-а'ма, из-за слепое подражание. Понятно? Если в обществе люди постоянно обманывают, понятно? Тогда много они будут, то есть это одобрять, и они будут так делать, потому что, как говорят, толпа идет, почему я должен быть против них? Они против нее. Он идет с людьми. Поэтому слепое подражание. Вирусная база обновлена. Поэтому, то есть, как говорится, слепое подражание или из-за влияния общества, поэтому можно найти, что человек, он обманывает. Следующая причина из-за плохих друзей. Вы сами можете даже на это посмотреть. Человек, если он начал ходить с людьми, которые они неверующие, или если они кафиры, или если они мусульмане, но они грешники, или они обманывают, они очень сильно будут влиять на него. Вы меня понимаете? Они будут очень сильно влиять. Поэтому человек, он может обмануть, или он может обманывать постоянно из-за плохих друзей. Следующая причина. Люди, то есть, они обманывают из-за джахля. Они не знают, что обманывать нельзя. Поэтому вы можете слышать, что есть, они так, между простых людей, есть два вида обмана. Белый и черный. Белый можно, а черный нельзя. Понимаете меня? То есть, это неправильно. И некоторые начинают, то есть, оправдывать это. Если я кому-то плохо не сделал, тогда можно обманывать. Нет, это не повод. Вы меня понимаете? То есть белый обман, это если ты кому-то вреда не делаешь посредством этого обмана. Такого нету в исламе. У нас нету, то есть обман бывает белый, и черный, и серый, и красный, и так далее. То есть одна из причин из-за невежества. Люди не знают, что обман это является большим грехом. Многие знают, что нельзя обманывать, но многие не знают, что обман это большой грех. Потому что многие люди думают, большие грехи, это значит или гулять с женщинами, или пить, или азартные игры, или убийство, или заниматься то есть, колдовством, понятно, и так далее. Нет, большие грехи не ограничиваются только в этих грехах, которые я вам сейчас только перечислил. Большие грехи, их очень много, как вы уже знаете. То есть одна из причин, как я сказал вам, то есть из-за джахля, люди не знают, что обман это или ложь является большим грехом в исламе. То есть, конечно, это страшный грех, но его нельзя приравнивать с прелюбодеянием. То есть, и прелюбодеяние – это большой грех, и обманывать – это большой грех. Но большие грехи, то есть, они не на одном уровне. Сейчас многобожие – это большой грех, а прелюбодеяние – то есть, большой грех. Но есть разница, так ли? Да. Есть разница. Дальше. Люди обманывают из-за потакания желанием. Поэтому можно найти, что они могут обманывать. Дальше люди обманывают, чтобы приобрести какую-то мирскую выгоду. То есть ради дунья. Ясно? Слышно, Палтак? То есть люди обманывают, то есть ради дунья. Он хочет какую-то выгоду из дунья, понятно, или из-за нашей жизни. Поэтому он обманывает. Дальше. То есть люди обманывают, чтобы их не ругали. Бывает такое? Допустим, сын не пошел сегодня в школу. Отец его спрашивает, ты был в школе сегодня? Он говорит, да, отец мой, я был там в школе. Почему так он так говорит? Потому что он не хочет, чтобы его ругали. Ясно, иншалла? Вот это одна из причин. Человек, когда он хочет, чтобы его не ругали, поэтому он, к сожалению, то есть, обманывает. Дальше, человек, он обманывает из-за страха от кого-то. боишься, допустим, родителей, боишься, она, жена боишься мужа, понятно, или муж боишься жены, бывают, конечно, такие исключения. Или из-за того, что человек боится, не знаю, директора и так далее. То есть страх перед кем-то или от кого-то, это одна из причин, которая приводит к тому, что человек, он может, то есть, обманывать, и он может, субханаллах, то есть правду, то есть, не говорит. И из-за, и, то есть, из-за еще других причин, одна из этих причин, из-за того, что он принял какую-то ложную идеологию. Сейчас привенчанного видения, сейчас привенчанного видения, они обманывают, и они переписывают Ахли Сунна ва Джамаа те слова, которые Ахли Сунна ва Джамаа не сказали. Вы меня понимаете? То есть, вы можете сейчас найти, что они говорят, что то есть, я слышал одного то есть, обманщика, он из Ахбашев, забыл, как его зовут, то есть, он какую-то лекцию поставил где-то, какой-то брат мне послал, он говорит, что он якобы обвиняет Ахли Сунна ва Джамаа, говорит, что Ахли Сунна ва Джамаа, они говорят, что Аллах сидит на троне. Понятно? Это кадиб. Это ложь. Это нету такого у Ахли Сунна ва Джамаа. Он, чтобы отталкивать людей от Ахли Сунна ва Джамаа, чтобы люди не слышали то, что Ахли Сунна ва Джамаа говорят, он сказал, эти, он их обвиняет, говорит, вахабити. Вахабити у них, Аллах сидит на троне. Это кадиб. Это, والله, нету такого у Ахли Сунна ва Джамаа. Ахли Сунна ва Джамаа говорят, что Аллах, Азза ва Джал, вознесся над троном. Но Аллах не сидит на троне, валь-ияду биллях. Аллах не нуждается в троне, или он не нуждается, чтобы он сидел где-нибудь и так далее. Но он обманывает, почему? Чтобы людей оттакать от Ахли Сунна, то есть, валь-джамаа. То есть, одна из причин, из-за принятия каких-то неправильных или заблудших идеологий, человек, он будет, то есть, обманывать. И это сима, то есть, это одна из черти, или одна из особенностей привенчанных нововведения. Что они обманывают. Вы меня понимаете? То есть, он может тебе сказать, Ибн Таймия сказал так и так и так. А где сказал Ибн Таймия? Он тебе говорит, открой Маджму Аль-Фатава. Маджму Аль-Фатава 33 тома. Маджму Аль-Фатава 33 тома. Хорошо, где там? Вот, Ибн Таймия сказал Маджму Аль-Фатава, и потом, и ты сам ищи. Надо искать в 33 томах, чтобы найти его слова. И, конечно, он обманывает. И такого нету. Или сейчас, как у шиа, они говорят, что этот хадис передал ему имам Бухари. Понятно? Откроешь имам Бухари, такого нету. Или чтобы тебя обмануть. Что они тебе говорят? Раваху муслим. То есть, вы меня понимаете? То есть, они говорят, хадис раваху муслим. Что значит раваху? Передали его имам муслим, да? То есть, он на самом деле тебя обманывает. Он, Раваху Муслим, то есть, он когда пишет после хадиса Раваху Муслим, имеется в виду, передали его кто-то из мусульман. Не муслим здесь, он потому что знает, что когда пишется, передали его Раваху Муслим, люди понимают, передали его, то есть, имам Муслим. Нет, он тебе пишет Раваху Муслим, и когда ты ему говоришь, а этот хадис нету в Сахих Муслима, он говорит ему, нет, я имею в виду, что муслим здесь мусульманин. То есть, передали его один из мусульман. Понятно вам? Вы сначала слышите меня. То есть, это одна из причин, почему люди, валяйаду биллях, то есть, они обманывают. Поэтому, совет то, что по телевизору, то, что по интернету, и то, что то есть, люди пишут и так далее, мы должны удостоверить, потому что привенчав нововведения, к сожалению, у них есть эти средства массовых информаций. Ахли Сунна ва Джамаа, если смотреть и сравнивать то, что у них есть по отношению, и сравнивать то, что есть у привенчанцев нововведения, почти у Ахли Сунна ва Джамаа очень мало. То же самое, когда ты сравниваешь то, что есть у мусульман, по сравнению то, что есть у немусульман. То есть это средства массовых информации. У мусульман есть, мы не говорим, что вообще нет у мусульман, есть. Но ты сравниваешь то, что у мусульман есть, и то, что у немусульман. Ты найдешь, что у немусульман намного больше, поэтому они это используют, к сожалению, против мусульман и так далее. Поэтому это вы должны сразу на это обратить внимание. Одна из распространенных ложь по интернету именно среди русских язычных, то, что какие-то слова на русском переводили из албанского языка, что шейх Абдул-Кадир Арнаут, он какие-то нехорошие слова говорит о шейх Рабии. Понятно? Любой мусульманин, который узнает свою религию и знает, что шейх Рабиа он говорит, он будет уверен, что это обман 100%. Потому что это, субханаллах, если кто-то тебе говорит, допустим, Аль-Бухари сказал, что Абу Хурайра лжец. Ты поверишь в это? Если кто-то тебе говорит, Аль-Бухари сказал, что Абу Хурайра лжец, ты будешь в это верить? Нет, конечно, потому что ты знаешь, кто такой Абу Хурайра. И ты знаешь, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они не обманывают, и они не могут делать такие, то есть, страшные, то есть, грехи. Там пишут в этот ролик, Яков Шейх Рабиа, он сказал про Саид Кутб, что он кафир. Это кавиб. Я несколько раз это говорил и повторяю, потому что здесь тема связана с кавибом. Это кавиб. Шейх Рабиа, он сам говорит в своей книге «Ихд аль-фасил бейн аль-хакки валь-батил», я не обвиняю Саид Кутба в куфри, но я предупреждаю от его заблуждения, потому что многие молодые ребята, они попали в эти фитны, то есть обвинения в неверии других мусульман из-за Саид Кутба. Мужчина говорит, я не говорил, что он кафир, я его не обвиняю в куфри. И субханаллах, то есть это обман. Любой человек, когда он читает это, и там говорится, что шейх Рабиа говорит, что Саид Кутба он кафир, это кадиб. Поэтому вы не верите в таких, и эти сайты, которые, то есть как Кавказ Центр, не знаю, или Медиа Ислам и так далее, это там есть много обманщиков там, и люди, которые, у них цель, то есть распространять то, что в их пользу. Вот это обман, не обман, их не интересует. Если это помогает их, если это приносит им пользу для своей идеологии, пожалуйста, оставляют, даже если это не соответствует истине. Поэтому вы должны сначала на это, то есть, обратить внимание, и надо постоянно проверить информацию. Потому что многие, если есть люди, которые говорят, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а на самом деле пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал. Так ли? Если люди обманывают и переписывают пророку саллаллаху алейхи ва саллям те слова, которые он их не говорил, значит, тем более люди могут переписывать ученых или ахли сунна валь джамаа те слова, которые они не говорили, поэтому нельзя читал и поверил. Надо проверить, это правильно или неправильно. То же самое из причин, почему люди они обманывают из-за ссоры или из-за разногласия. Можно найти, что человек, если он имел конфликт с кем-то или имел разногласие с кем-нибудь, понятно, и он не контролирует свои чувства, понятно, и он не контролирует свои то есть эмоции, он может обманывать. Он может какие-то, допустим, неправду то есть, говорить, потому что, чтобы поддерживать его, или чтобы люди подумали, что он притесняемый, и тот человек неправильно или по несправедливости к нему относился. Понимаете меня, иншаллах? Вот это некоторые из причин, почему люди, они, к сожалению, они, то есть, обманывают. Давайте сейчас посмотрим с вами, некоторые из проявление обмана или есть проявление лжи. То есть мы говорим то есть на арабском, то есть разновидности или сувару л-кадиб, то есть разновидности лжи или проявление или лживость, то есть проявляется в разных видах или в разных вариантах, если так можно говорить, то есть на русском языке. То есть, во-первых, одно из этих проявлений, то есть обманывать или то есть по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Понимаете меня? Или пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть переписывать Аллаху Субхану ва Тааля те слова, которые он не говорил. Или переписывать, то есть говорить, что Аллах Азза ва Джалла так велел, а на самом деле Аллах так не говорил. Давай Абу Джамаа откроем 16 суру, ай номер 116. Аллах что там говорит? Аллах там говорит: «Вала такулу лима тасифу альсинатикум аль-кадиб, хада халалун, ва хада харамун, литафтару аля Аллахи аль-кадиб, инна аллазина яфтаруна аля Аллахи аль-кадиба ла юфлихун». Нам. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и не возводите навет на Аллаха, Воистину не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Дальше, то есть, одно из проявлений, то есть, лжи переписывает пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, слова, которые он вообще их не говорил. Понятно? Переписывает пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, слова или хадиты, которые он вообще их не говорил. Поэтому, субханаллах, из особенностей Ахли Сунна валь Джамаа, что они не принимают какую-то информацию без удостоверения или без уточнений. Понятно? Ахли Сунна валь Джамаа, то есть, ученые, кто писал эти хадиты? И кто их собрал, и кто поставил, то есть, علم مصطلح الحديث, или, то есть, наука о хадитах. Мы найдем Ахли Сунна валь Джамаа, то есть, ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они поставили эти принципы, или эти правила, чтобы различить между ложными сообщениями, которые люди придумывают и переписывают пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и между теми сообщениями, которые наш пророк Мухаммад, алейхи ва саллям, действительно он это говорил. Поэтому это тоже самое из страшных видов, или из страшных видов проявления лжи, когда люди переписывают пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, те слова, которые он не говорил. Поэтому постоянно, если кто-то тебе что-то говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал и так далее, ты имеешь право говорить, пожалуйста, дай мне, где он это сказал. В каком сборнике хадитов он это сказал. И кроме этого, после этого, достоверный ли этот хадит или нет. Имеешь право, потому что это, то есть, религия это, субханаллах, религия это не игра или так. Ты это убеждение, это то, что ты будешь, это то, что отношение между тобой и между Аллахом, субханаллах, ва-та-аля. Поэтому убеждение или это отношение должно быть обосновано на далили из Корана и достоверной сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому имеешь право спросить этот хадит, где, кто его предал, есть ли этот хадит или нет, в каком сборники хадитов, и он достоверный или недостоверный, и так далее. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал нам, что тот, который лжет и переписывает пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, те слова, которые он не говорил, пусть он ожидает его место в аду. Понятно? И шейх Аль-Бани, то есть он то есть очень строго к этому, то есть относится. Если ты хотел какой-то хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорить, ты должен знать, что достоверен ли он или нет. Иногда ты можешь забыть, кто его передал. Имам Бухари, имам Муслим, имам Ан-Насаи, Абу Дауд, имам Малик, в своем Муваттаи, имам Ахмад, в своем Муснаде и так далее. Иногда ты можешь забыть, кто его предал. Но хотя бы ты должен говорить хадис, который он является достоверным. А превеншие нововведения наоборот. Они используют слабые и выдуманные хадисы для поддержки своих, свои, то есть, ложные идеологии. Потому что в Коране такого нету. Достоверным хадит такого нету, поэтому они начинают придумать. У суфистов сейчас есть, кроме выдуманных хадитов, и кроме ложных сообщений, какие-то истории. Понятно? Какой-то шейх писал какую-то историю, кто-то ходил, не знаю. Допустим, сейчас, когда насчет мавзолея, допустим, если кто-то его похоронили и построили над его могилой какой-то мавзолей или что-то сделали. То есть многие суфистов придумывают истории в пользу этого мавзолея. То есть они тебе говорят, был какой-то человек, он когда сказал, то есть о Джилани, или он когда обратился к этому к могиле, то есть у него не было денег, у него ничего не было, он подошел к этой могиле и попросил у Абдул-Кадр Джилани, то есть у мертвого, или у кого-то из праведных людей, пожалуйста, спаси меня, пожалуйста, мне помоги. Пришел кто-то и сказал ему, вот, бери, это $50, бери и иди дальше, купи то, что тебе надо. Понятно? Передумают такие ложные сообщения или ложные истории в пользу их, как говорится, то есть их идеологии. Поэтому надо это знать. Дальше. Из проявления, то есть обмана, или из разновидности обмана, который можно найти, обман при продаже и покупке продуктов. Сейчас на базар идешь, понятно, человек, он тебе то есть тот, который продает, он говорит, клянусь Аллахом, я купил этот продукт за 10 лей и продаю его за 12. А на самом деле он его купил за 5 лей. Понятно? Бывает такое. Люди, когда он обманывает, то есть обманывает, чтобы продал свой товар. И бывает со стороны тот, который покупает. Пришел, нашел какой-то товар, стоит, допустим, 100 лей. Понятно? И он говорит, то есть, человеку, дай мне сделай скидку и так далее. И тот говорит, хорошо, 90 лей. Он говорит, нет, я выдал его, то есть, в каком-то месте за 70 лей его продают. А на самом деле нету такого, и он не видел этого товара, и он стоит 70 лей. То есть, он обманывает. Поэтому это то самое харам. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал нам, что те, которые они, то есть, между ними есть торговля, то есть, продаешь и покупаешь. Если они правду сказали и были искренни, то есть, по отношению друг к другу, барак Аллаху лахума. То есть, Аллах Субханаху даст им благо и даст им Аллах Субханаху Та'ала, то есть, барака в этом деле. А Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям потом он сказал, а если кто-то или если они обманули друг друга и начали, то есть, обманывать, то есть тогда Аллах Азза ва Джал не сделает благо в этом деле. То есть это одно то самое из проявлений лжи, которое, к сожалению, бывает среди многих мусульман. Дальше из проявления, то есть обмана или из разновидности обмана, те, которые обманывают, чтобы создавать смуту или вражду между мусульман. Есть такие. Их очень много. Понятно? И, субханаллах, эти люди, то есть они, валяяду биллях, они как шайтани. Понятно? Одна, допустим, вышла замужем, то есть, вышла замужем, ее подруга, то есть, завидует ее. И потому что, как называется, так как вышла замужем, помоложе, или покрасивее, или, не знаю, то есть, Аллах, субханаллах, ей помог и так далее. Тогда та идет и начинает, то есть, распространять неправильные информации о той девушке, которая вышла замужем. Понятно? Она такая, чтобы были проблемы, были ссоры, чтобы потом дали ей развод. Понятно? Или иногда бывает такое, допустим, между бизнесменами. Один человек нашел, альхамдулиллах, спонсора и начал, то есть, хотели с ними сделать хороший, то есть, бизнес, и большой, то есть, бизнес, и будет очень хороший прибыль будет. Другие люди завидуют. Понятно? Один идет к спонсору, знаешь, будь осторожен, этот человек, он обманывает, он взял от людей много денег, или он курит, или он так и так. Начинает обманывать, чтобы создавать вражду между мусульманами, или чтобы ради каких-то улядубилях, то есть целей. Это из страшных грехов. Поэтому поняли, почему аль-кадиб или лжи или ложь, то есть, является большим грехом, потому что человек, он его использует, он ее использует, то есть, ложь для таких плохих целей. Кроме этого, люди, они, или одно из проявлений, то есть, лжи, когда люди, они обманывают, чтобы другим людям им стало приятно или смешно. Вы меня понимаете? Люди, когда, то есть, обманывают, чтобы стало другим людям смешно. И Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал нам, то есть, горе тому человеку, которого он обманывает, чтобы людям стало смешно или ради смеха. Слышно вам, иншалла? Понятно вам? То есть, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Вайлюн ля», тот, который обманывает, чтобы людям им стало, то есть, смешно, и они, то есть, улыбались и так далее. Это неправильно. Так не должно быть. И мусульманин, альхамдулилля, он может правду сказать, и он может, то есть, он не должен, то есть, делать такие вещи, чтобы люди... Иногда бывает такое, он хочет, чтобы люди его любили, или чтобы люди начали, то есть, смотреть на него. Поэтому он начинает придумывать какие-то, субханаллах, даже на момент, придумывать какие-то истории, чтобы людям им стало смешно. Кроме этого, то есть человек, он обманывает или из разновидности, или из проявлений лжи, когда человек обманывает, чтобы дать себе какой-то большой статус или какое-то положение, которое ему это не принадлежит. Как говорится, то есть он одевает, то есть он говорит про себя, что, допустим, студент, то есть он, чтобы люди думали, что он хорошо занимается, и он такой умный человек, и то есть и талантливый, он говорит, то есть его придумает, допустим, был у меня экзамен по биологии, и была комиссия, то есть и то есть слышно, да? То есть помните, то есть пример. Он говорит, что была комиссия, и он хотел, чтобы ему поставили десятку, а на самом деле, то есть он знает только на уровне 6 или 7, это если ему не поставили двойку. Или он говорит, что то есть рассказывает, что я, чтобы люди думали, что он знающий человек. Я был у этого шейха, и другого, и третьего, и четвертого. Понятно? Он обманывает. А может быть, бывает такое? Он сидел у этого шейха один день. Или даже он сидел у него два часа. И все. И больше не видел лица этого шейха или этого ученого. Вы меня понимаете? То есть он начинает обманывать. То есть я был у этого шейха, у этого. И он тебе перечислил 5-6 ученых. А если копаешь информацию, найдешь, что он был... Да, он действительно, он был, но он был только на 2 часа. И сидели только на 2-3 месяца. И все. Поэтому это то же самое из обмана, из проявления лжи. Когда человек он обманывает, чтобы показать себе это на высоком уровне или на большом статусе, а на самом деле он не обладает этим. Или, допустим, он начинает придумывать, что купил, допустим, построил несколько мечетей и не знаю, и помог очень много людей. А на самом деле он обманщик, он кадаб. Дальше из проявлений или из разновидностей обмана, когда человек он обманывает по отношению к его врагам. Это, субханаллах, это очень опасно. И многие люди, к сожалению, они попадут в такую ошибку. То есть он имеет с кем-то вражду, какая-то вражда, понятно? Или тот его враг, понятно? Или из-за дунья, или из-за акида, или из-за, то есть, религии, понятно? Допустим, суфист, человек он суфист. Из обмана, когда я начинаю, то есть, говорить о нем те слова, которые он не говорил. Почему? Чтобы люди оставили его. Вы меня понимаете? Понятно, он обманщик. И понятно, что он суфист, то есть, заблудший человек и так далее. Но не потому, что он заблудший человек, или потому, что он из приверженцев нововведения. Значит, я имею право, то есть, обмануть и переписывать ему те слова, которые он не говорил. Вы меня понимаете? Слышно вам в Палтаке? Это, субханаллах, из страшных поступков, которые на них надо обратить внимание. Не потому, что он враг, да, если он был кафиром, чтобы люди оставили его, или чтобы вообще на него не обратили внимание, я начинаю, то есть, обманывать. Да, если он был самый страшный человек. Поэтому это то же самое. Иногда можно найти человек, он верующий, или человек, который, он, допустим, не из приверженцев нововведения. Но когда он говорит о его врагах, или когда он говорит о тех, которые он имеет с ними разногласия, можно найти, что он обманывает. Почему? Чтобы люди поверили его, или чтобы люди вообще оставили того человека, о котором он говорил. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И человек, он должен знать, что аль-кавиб, то есть ложь, это из больших грехов, будь это по отношению к врагам или по отношению к близким людям. Нельзя обманывать вообще. Дальше, из проявлений, то есть обмана или разновидности, то есть обмана, когда бывают разногласия или ссоры между людьми. Допустим, бывает такое, едешь ты на машину свою, и потом кто-то сзади ударил твою машину. Понятно? Он был невнимателен, и он, субханаллах, с кем-то разговаривал. То есть вышли, И он начинает тебя обвинить, что ты был виноватым, и ты резко остановился и не дал сигнал и так далее. Понятно вам? То есть, есть ссора или есть разногласия, он начинает, то есть, обманывать, чтобы допустим, выходить из этой ситуации. Понятно? Он должен платить, допустим, потому что за это, допустим, $100, он начинает обманывать, нет и так далее, ты был виноват, хотя он был виноват. Чтобы платил он $10 или $20 и так далее. Это тоже самое харам. И здесь уже два греха. То есть пожирать имущество людей или деньги у людей и обман. Два греха в одном. Поэтому это харам. Или, допустим, то есть то, что бывает в суде. Понятно? Двое. Их судья вызвал их, и между ними есть ссора, он начинает обманывать. Понятно, чтобы, то есть его не посадили, или чтобы, как говорится, то есть, чтобы он смог вытащить деньги от другого человека. Поэтому, так, к сожалению, то же самое исправление аль-кадиб, который надо это его оставить. То же самое, иногда можно найти такой, субханаллах, скрытый вид лжи, который бывает из-за зависти, из-за зависти, хасад. Может быть так, допустим, ты с кем-то учишься вместе, понятно? И ты отличник, а он, допустим, ты получаешь 9, а он получает, допустим, 7 или 6. Бывает поэтому, то есть зависть, и чтобы люди тебя не уважали, допустим, или потому что он заметил, что, допустим, люди постоянно, или то есть, студенты потока постоянно обращаются к нему, спрашивают, давай объясни нам и так далее. То есть бывает зависть, и он начинает обманывать. Я раньше его спросил о каком-то вопросе, вообще простой вопрос, и он не мог мне дать ответ. То есть он обманывает, чтобы люди оставили этого человека. Слышно вам в Полтаке вообще? В Полтаке слышно? То есть это обман, который связан, субханаллах, с завистью. Или иногда, допустим, или на работе, вы вдвоем, то есть работаете, то есть вместе, ты потому что отличник и хорошо работаешь и так далее, поэтому постоянно директор, он доволен и постоянно, то есть приближает тебя к нему и говорит, давай ты будешь моим заместителем и так далее. То есть есть зависть, поэтому человек, он начинает, то есть придумать какие-то обман или то, что неправильно. Почему? Из-за того, что... То есть я думаю, вы меня понимаете, то есть зависть, обман, который бывает на основе зависти. Или потому что вместе учитесь или работаете, то есть вместе, или потому что... Даже могут быть, человек, он завидует своего брата, родного брата. Понятно? Из-за этого, и потом, поэтому он начинает обманывать и начинает говорить то, что неправильно. То же самое исправление, то есть обмана, когда человек, он преувеличивает. Понятно? Преувеличивает какой-то в его слова, чтобы люди были в его пользу или были с его стороны. То есть это обман. То есть есть доля из истины, но он берет и увеличивает, чтобы люди были в его сторону или чтобы люди его поддерживали. Кроме этого, люди обманывают, чтобы выйти из некрасивых или некрасивых ситуаций. Понимаете меня? То есть, чтобы выйти из этих ситуаций, как я сказал вам, допустим, отец спрашивает сына, ты был сегодня в школе? Он говорит, да, я был. То есть он, или допустим, кто-то его ждал, ты почему не пришел? Но знаешь, у меня, как говорится, допустим, лопнуло отопление. Понятно? Или, короче, он начинает придумывать какие-то неправду. Понятно? Чтобы выйти из этих ситуаций. Я тебя жду полтора часа, ты почему не пришел? Он был виноватым и начинает просто обманывать, чтобы выйти из этих не, то есть некрасивых положений или ситуаций. То же самое это из обмана. То же самое из обмана, когда человек, он не передает слова полностью, то есть вырывает слова из контекста, чтобы люди, то есть, чтобы люди были в его пользу. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах вам? Ясно, иншаллах? То есть, была какая-то история или событие, он не передает слова полностью, вырывает из контекста, то есть, слов, чтобы люди подумали, что он не был виноватым, а он был притесняемый, и тот человек был притеснителем. То же самое это влияет было из обмана. То же самое из обмана или из проявления обмана, когда человек он обманывает, чтобы оправдать свои поступки. Это, к сожалению, субханаллах, очень много среди людей. То есть он неправильно поступил, и это ошибка 100%, но он начинает обманывать, чтобы оправдать его поступки. Поэтому мы должны себя выучить, то есть воспитывать себя. Если это ошибка или если это неправильно, не искать оправдания. Понятно? Потому что человек, если он начинает искать оправдание, он себя обманывает в первую очередь. Понятно? Он себя обманывает, и потом он обманывает других людей. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите то есть, и внимание. То есть сами люди иногда могут, или из проявления, то есть обмана, когда человек, допустим, он обманывает, чтобы люди помогли ему, или чтобы люди были в его стороне. Ясно? Иногда то же самое, или из других видов, или из проявления еще лжи, когда человек он обманывает тех людей, которые выше его по жизни. Допустим, директор. У тебя есть директор? Человек, он начинает обманывать. Ты, я тебя уважаю, ты хороший, то есть директор. И начинает, то есть, так, короче, показуху делать. Понятно? И притворяться, как будто он его любит, и он его уважает, и он, то есть так. Почему? Потому что оттуда, или с этого, будут деньги, и с этого будет польза. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. То же самое из распространенных проявление обмана, обман, который бывает по политике. Вы знаете, что не может быть политик, и он не обманывает. Потому что если он не обманывает, он не политик. Понятно вам? Поэтому, поэтому нельзя постоянно доверять этих политиков, потому что они, субханаллах, они политики, это они мусульмане взяли, это не мусульман, к сожалению. И это, то есть, и вся политика, она обоснована на обмана. Баракаллаху фикум и так далее. Вот это некоторые из то есть проявления обмана, которые каждый из нас должен это, то есть он должен их, то есть оставить и должен, то есть оперегать. И, конечно, этих проявлений или этих разновидностей, их очень много. Я постарался дать вам некоторые из этих проявлений, чтобы мы и вы, и все мусульмане, то есть оставили это дурное качество и так далее. Давайте сейчас посмотрим с вами, как мы можем оставить такого дурного нрава или такое дурное качество. Как, что нам поможет делать, чтобы мы не начали обмануть и так далее. Во-первых, мы должны вспоминать о том, что Аллах Субханаху ва Тааля нас слышит. Так ли? То есть, почему есть таухид асма ва сифат? Признание, что Аллах Субхану Тааля обладает прекрасными именами и атрибутами. Это не только, то есть ты должен верить в имена Аллаха, его атрибуты без искажения, без отрицания, без уподобления формы, без спрашивания как. Это не только, это надо, но не только. Ты должен поклоняться Аллаху Азза ва Джал посредством этих имен и посредством этих атрибутов. Ты знаешь, что Аллах Субхану Тааля ас-самия, все слышишь. То есть постоянно человек, когда он разговаривает, он и то, что помогает ему, то есть отдаляться от этого дурного качества, вспоминать, что Аллах Субхана ва Тааля слышит его. И он должен, то есть, вспоминать, что чтобы Аллах Субхана ва Тааля не был свидетелем против него в судный день. Вы меня понимаете? Сейчас представьте себя человека, которого вы его очень сильно любите. Так, то есть и он, то есть для вас имеет очень великий статус, то есть в сердце и так далее. Вам, конечно, не будет удобно, когда он будет знать, что вы обманываете, или если он придет в качестве свидетеля против вас. Поэтому то же самое. Человек, если он хочет что-то сказать, должен постоянно вспоминать, что Аллах Субхану Та'ала слушает его, и Аллах Субхану Та'ала всеслышащий, и ангели пишут это. Кроме этого, человек он должен знать, что обман, как мы говорим на арабском, это то есть у обмана или у лжи короткая веревка. То есть рано или поздно люди узнают, что тебя обманули. Понятно? Должен знать это, что рано или поздно люди узнают, что ты неправду то есть, сказал, и тогда будет позор. Человек он должен то же самое то есть вспоминать. Кроме этого, человек он должен воспитывать себя, самовоспитание. То есть он должен воспитывать себя, чтобы он правду постоянно то есть, сказал, чтобы он не обманул то есть, людей, даже кафиров. Потому что многие могут думать, что кафиров можно обманывать, а мусульман нельзя обманывать. Это неправильно. Нельзя обманывать вообще. Будь это по отношению к кафирам, или будь это по отношению к мусульман. Кроме этого, постоянно вспоминать, какое великое вознаграждение, которое будет у человека, которому он правду говорит. Понятно? Постоянно вспоминать, какое наказание ждет человека, которого он обманывает. Понимаете меня? Вспоминать этот хадис, который только что то есть мы его читали с вами, то есть воистину то есть воистину правдивость приводит к благочестию. И благочестие приводит к раю. И вспоминать то же самое, что воистину, то есть ложь приводит к греховному. А греховное приводит к огню. Постоянно вспоминать об этом хадите, и чтобы человек он был в числа то есть, правдивых людей, которые они постоянно то есть, правду говорят. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум, джазакум аллах хайр. Это то, что я хотел сегодня вам то есть, рассказывать. Если есть какие-то вопросы у вас по теме, пишите брату, пожалуйста, Джани. Если не будет вопросов по теме, тогда иншаллах посмотрим другие вопросы. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран.